Глава 9. Девушки топлес. Пятница. 10:07. Калашников с Малининым стояли у райских врат, часто и нервно оглядываясь по сторонам. Огромные врата устремлялись прямо в небо. Не было видно, где кончаются зубцы толстых кирпичных стен, которые не пробила бы и атомная бомба. Они позвонили в блестящий медный колокол дважды еще 10 минут назад, но никаких признаков жизни по ту сторону врат не наблюдалось. Малинин, что вполне естественно, психовал больше. Ему с самого начала казалось, что в рай их не пустят. Вся ночь прошла в утомительной дороге. Сначала они тряслись несколько часов в грязной заплеванной электричке, полный скинхедов, торговцев порнухой и марихуаны. За образец мудрые креативщики управления наказаниями взяли подмосковные и таджикские поезда, скрестив и то, и другое. Прибыв в чистилище, естественно, электричка опоздала на пару часов. Парочка бегом пронеслась на лощеный перрон, где стоял фирменный райский экспресс. После того, как недоверчивый кондуктор в ливрее и голубой фуражке, то и дело поглядывая на пришельцев, изучил их пропуска и пропустил через особую электронную машинку, оба заняли места в просторном купе. Малинин потрясенно молчал. Кондиционеры, кресла, обтянутые индийским шелком, динамики, транслирующие расслабляющую музыку, холодильник с бесплатными напитками. Унтер-офицер, не веря в происходящее, повторял, тряся головой, словно пенсионерка перед ценником в модном бутике. Вот он, рай-то какой, оказывается. Калашников, настроенный более скептически, не разделял восторгов коллеги по поводу райских кущ. По его собственному представлению, это должно быть что-то другое, нежели шикарно оформленный поезд с халявной колой. Приняв из рук вежливой проводницы стакан чая, он задумался, глядя в окно, где проплывали белоснежные облака на фоне сказочно-голубого неба. Экспресс несся со скоростью молнии, но это не вызывало головокружения. Все было прянично и как-то уж чересчур замечательно. Когда они прошли сквозь раздвижные хрустальные двери, поднялись по роскошной витой лестнице из полупрозрачного агрского мрамора и приблизились к вожделенным райским вратам, обнаружилось, что, вопреки обещанию, их никто не встречает. Примечание. Агрский мрамор – белый полупрозрачный камень, из которого построен знаменитый на весь мир индийский мавзолей Тадж-Махал. Конец примечаний. Круглая каменная будка с надписью «Справочная» на 20 языках была пуста, и, судя по слою пыли на стульчике, в ней уже давно не сидели служащие. Бесплатный телефон-автомат не работал, зато фонтаны вокруг разбрызгивали сладкую душистую воду. Малинин вспомнил гигантскую толпу на входе в адские врата, давку, толкотню, полуразложившиеся тела, некоторые со следами ожогов или вообще без голов, пятиэтажный мат и грубых таможенников, потрошащих чемоданы грешников. И снова умилился. Калашников же, напротив, панически предположил про себя, что небесная канцелярия передумала привлекать их к расследованию. Иначе чем можно объяснить такой холодный прием? Он судорожно дернул потертую веревку у колокола еще раз, уже ни на что не надеясь. От звона у него едва не лопнула голова и завибрировали уши. Однако дверь райских врат вдруг задрожала и упруго отъехала в сторону, совсем как у шкафа-купе. В образовавшуюся щель выдвинулся мальчик лет 10 в белом хитоне, стриженный под горшок, светловолосый и худощавый. Его орлиный крючковатый нос существенно портил в целом ангельскую внешность. «Ну, чё трезвоните?» — осведомился он на понятном обоим языке. «Тут вам не город. С ночи человека искали, который бы смог по-русски хоть немного объясниться на первых порах. По-арамейски-то вы нифига не талдычите!» Паренек с аппетитом откусил от большого сочного яблока. «Ладно, заходите, милости просим. Только сначала на таможню. Такие правила. Меня Дмитрий зовут. Если что, можете называть просто Димон». Троица медленно прошла по мощенной блестящим желтым кирпичом дороге к огромному полупрозрачному пятиэтажному комплексу, выполненному в футуристическом стиле. Казалось, вся эта многотонная конструкция сейчас оторвется от фундамента и улетит в космос, как диковинный инопланетный корабль. Повсюду развивались голубые флаги, а из динамиков лилась все та же негромкая умиротворяющая музыка. Они вошли в ультрасовременную приемную с плазменными телевизорами, скрипящими диванами из искусственной кожи, а также рентгеновской установкой и металлоискателем, по обе стороны от которого стояли два человека в голубой форме. Высокий, упитанный мужчина лет 50 и столь же полненькая девушка. Мальчик пожал обоим руки и с важным видом уселся на один из диванов, догрызая яблоко. Таможенники приветствовали гостей дежурными улыбками и вежливо предложили предъявить для осмотра то, что не положено к ввозу. «А что именно не положено?» — спросил Калашников. Таможенница произнесла что-то по-арамейски. Мальчик кивнул. «Порнография есть?» — спросил он, уставившись почему-то на Малинина. «Даже в купальниках изображения запрещены, учти это, мужик. Хотя, если бы ты был индийским праведником, тебе бы хоть Камасутру разрешили». Малинин с тяжелым выражением лица потянул из кармана колоду карт, где были изображены девушки топлес. Калашников широко раскрыл глаза. «Серег, ты чего, вконец обалдел?» – прошептал он, косясь на мальчика. «В рай голых баб тащишь? Да еще и на картах? Из тебя же котлету сделают!» «Я чего-то не подумал, ваш бродь!» — тоскливо проскулил Малинин, трясущимися руками роняя карты на отполированный стол. «Предполагал, может, вечерком время скоротаем после работы. Привык в городе-то!» По прошлому опыту Калашников знал, объяснять что-либо Малинину с его чудесной деревенской непосредственностью было, в принципе, бесполезно. «Далее, алкогольные напитки», — неумолимо переводил мальчик. «Сдаете на хранение. При возвращении назад вам все вернут. Водку, пиво, коньяк, самогон, кальвадос, вино. Даже брагу с собой иметь не дозволяется». По щеке Малинина скатилась непрошенная слеза. Его губы задрожали. Калашников не на шутку испугался за подопечного и сжал ему плечо, что означало: «Спокойствие, Серега, только спокойствие». Унтер-офицер рывками отстегнул две объемистые армейские фляжки, подвешенные подмышками справа и слева, и швырнул их прямо перед таможенниками. «Подавитесь!» — рыдающим голосом сказал он, с откровенной злобой глядя в бесстрастные зрачки крылатых существ, закутанных в отглаженную голубую форму. «Я вообще не пойму, какой же это к матери рай для русского человека, если здесь даже клюкнуть по-человечески нельзя? Это не рай, а...» В этот момент Калашников, решив, что сжатие плеча не действует, очень сильно ударил Малинина в бок локтем. Сначала один раз, потом второй. «Ах, ну, ежели такие правила, тогда что ж тут, оно, конечно...» Малинин поднял картуз и взял с макушки еще одну маленькую фляжку. «Однако о подобных вещах предупреждать сразу полагается. Если б мне раньше знать, я бы... А прямо тут употребить нельзя? Мы с его благородием быстренько...» Таможенник сурово покачал головой, и Малинин окончательно смирился со своей участью. Далее уже без протестов были отобраны сигареты, DVD-плеер, диски с фильмами и свежие городские газеты. Набив конфискованным ящик приличных размеров, служащие предложили обоим расписаться, причем Малинин по привычке начал искать ножик, чтобы порезать руку. В городе всегда расписывались кровью. После росписи гостям были выданы две крохотные электронные пуговицы. Их сразу же приклеили к уху. «Это автоматический переводчик-ретранслятор», — бодро растолковал мальчишка Дмитрий. «Арамейский язык, на котором говорят ангелы и архангелы, для вас будет трансформироваться в русский. А когда вы начнете говорить на великом и могучем, то каждый из них тоже поймет вас. Ну а сейчас сядем в колесницу, да и домчимся до главного офиса за полчаса. Поскольку раньше создания из ада в рай не попадали, я для вас со своего компа распечатал особую памятку, как себя у нас вести и чего беречься». Он сунул Калашникову в карман мятый листок бумаги. «Это все?» — с ужасом спросил Малинин, наблюдая, как три фляжки, положенные в железный ящик, перекочевали в огромный сейф. «Да, дядя», — прыснул Димон, — «считай, таможню вы уже прошли. Хотя прятать тут что-либо бесполезно. Это не город. Ребята насквозь видят». По другую сторону таможни их ждала изысканная деревянная колесница, в которую были запряжены три коня в яблоках. Одновременно она чем-то напоминала и фаэтон, и королевскую карету. На сиденье кучера находился горбоносый человек в кепке типа аэродром, засуетившийся при виде мальчика. «Слушай, уже заждался тебя?» произнес кучер, снимая кепку и кланяясь. «Вах-вах, надо было предупредить, чи-то задержишься». «Да ладно тебе, Сурен», — отмахнулся мальчик, легко вспрыгивая на сиденье. «Видишь, гостей, самого Габриэля встречали. Не брюзжи, поехали». Кучер причмокнул губами и засучил рукава. Взглядом присутствующих открылись волосатые руки в наколках. Кони рванули с места во весь опор и через пару мгновений вынесли колесницу на сказочно белую курортную набережную, сплошь застроенную симпатичными кафе. Вдали, на чистейших пляжах из кораллового песка, виднелись новенькие виллы, построенные в самых различных стилях. От баварского до китайского. Аккуратные крыши были выкрашены в бело-голубой цвет. Праведники вовсю катались в море на бананах и скутерах. Над всей набережной парил гигантский воздушный шар с ликом улыбающегося голоса, положившего руку на шею склонившейся перед ним покорной овцы. «Серега, ты погляди, солнышко-то какое красивое!» По-детски улыбался Калашников. Он не мог оторвать взгляда от неба и растущих по обочинам кокосовых пальм. «И греет как! Не жарко и не холодно! Разве не супер?» Мрачный Малинин восторгов начальства отнюдь не разделял. С тех пор, как у него забрали фляжки с любимым напитком, он впал в крайне раздражительное состояние и был похож на женщину во время наступления ПМС. Его бесило решительно все. «Ваш прочь!» — шепнул он на ухо Калашникову. «А откель тут этот кавказец взялся? Что-то он как праведник не выглядит. Почему он в рай попал?» Однако в этот роковой момент раздались нежные орфические трели. «Алло!» — крикнул мальчик, ловко выхватив телефон из складок хитона. «Да, это царевич Дмитрий. А ты кто?» «Ой, Гаврюш, не узнал. Богатым будешь!» В ушах Алексея высокими голосами хора зазвучала каноническая фраза из оперы «Борис Годунов», которую они с Алевтиной однажды ходили слушать в Большой театр. «Вели зарезать их, как ты зарезал маленького царевича. Вот, оказывается, куда делся маленький Дмитрий, сын царя Ивана Грозного, после того, как он, по версии Годунова, наткнулся на нож в Угличе». «Ага, конечно, наткнулся. Как говорилось в анекдоте, и так 8 раз. Ну что ж, не мудрено. Если он в раю, где же еще ему быть?» Карету слегка тряхнуло на повороте. Сурен гнал лошадей, как бешеный. «Пи-бип!» — сорвался с малининских губ странный металлический звук. Калашников дернулся, с ужасом посмотрев на подчиненного. Однако тот и сам выглядел не лучшим образом. Рот открылся, а глаза вылезли из орбит. «О, извините!» — на секунду оторвался от мобильника царевич Дмитрий. «Совершенно забыл предупредить вас, ребята. Все матерные выражения в раю строго запрещены, поэтому ваша клипса в ухе автоматически их блокирует». «Бип-бип, бип, бип», — произнес повернувшийся к Калашникову Малинин. «Бип-бип, бип-бип, бип-бип, бип-бип, бип-бип-бип-бип». «Абсолютно с тобой согласен, братец», — посочувствовал Алексей. «Но что тут поделаешь, сам знаешь. В чужой монастырь со своим уставом не суйся». Малинин печально бибикнул в ответ и тоже уставился на пальмы. Они объезжали здание со сверкающими окнами, выполненные в форме цветка лотоса. Каменные лепестки устремлялись в небо. Лотос окружали 3 шикарных небоскреба, поражавших воображение своим ультрасовременным дизайном. Все строения были соединены между собой прозрачным хрустальным мостом. Очевидно, колесница въехала в деловой район. Над путешественниками сделала лихой вираж стая белых голубей. Улицы блистали такой неестественной чистотой, что были похожи на музейные экспонаты. Между тем, Дмитрий успел закончить разговор с невидимым абонентом. «Габриэль вас ждет», — сказал царевич, захлопнув телефонный аппарат. Он больше не улыбался, и его мальчишеское лицо выражало серьезность. «Вы очень кстати приехали. Только что, как оказалось, исчез 4-й ангел по имени Елеферий. Габриэль хочет просмотреть вместе с вами запись камеры наружного наблюдения. Он распорядился установить их по всем островам примерно 2 дня назад». «Надо же! Стоило голосу уехать в отпуск, и во что превратился рай?» — иронически подумал Калашников, глядя на ссутулившегося Малинина. «Видеокамеры повсюду, открытое сотрудничество с враждебной стороной ради собственной выгоды, атмосфера всеобщей подозрительности. Что-то мне это напоминает. Прикинуть, в чем-то Серега даже и прав. Выпить нельзя, курить нельзя, карты запрещены, расслабухи никакой. Как-то я раньше немного по-другому себе рай представлял. И действительно, армянин этот тут откуда взялся? На святого он явно не похож. Да и одежка неподходящая. Опять же татуировки, как будто из зоны откинулся». Кучер остановил карету рядом с играющим голубыми огнями небоскребом, построенным в форме парусника с крыльями и являющим собой резкий контраст по сравнению с закопченными и полуразрушенными офисами города. У подножия мраморной лестницы стояли 2 женщины в цветастых халатах со швабрами, оживленно болтавшие на непонятном языке. Калашников окончательно перестал что-либо понимать.